Примечание. Бом Брам Стейнга. Четвертая снизу колена мачты. «Так, верно. Теперь бей по нему всем бортом!» — кричал Майкл. «Эх, никак опять щепки полетели!» Казалось, в его душе шла борьба между естественной ненавистью к пиратам на Соколе и Золотой Надежде и неодолимым инстинктом старого буконьера. Марокканское судно, словно прислушавшись к его совету, легло на другой галс. И когда шхуна бросилась под ветер, чтобы помешать этому маневру, открыла по ней огонь всем левым бортом. Клевер-штаг на Соколе оборвался. И треугольный парус, порхая в воздухе, подобно крылу огромной бабочки, опустился на палубу. Удачно направленный выстрел носового орудия шхуны разворотил корму брига, и судно снова вернулось на свой прежний курс, пытаясь спастись от наседавших на него пиратов, отбиваясь на ходу из пушек, точно затравленный медведь, от хватающих его за пятки собак. Корабли быстро удалялись от нас, постепенно уменьшаясь в размерах. Грохот пушечных выстрелов звучал все глуше. Облака порохового дыма, возникая все чаще по мере приближения к финалу сражения, превращались в крохотные белые пятнышки на сине-голубом фоне неба. Один за другим силуэты судов скрывались за линией горизонта, оставляя Золотую Надежду далеко позади. Сначала исчезли высокие стройные мачты брига с их пирамидальной горой белоснежных парусов, затем верхние топсели Сокола и напоследок треугольное полотнище Золотой Надежды. Мы молча стояли, прислушиваясь к едва доносящимся до нас отдаленным звукам канонады. «Жалкие трусы», — заключил Майкл. «Дали бы мне с десяток моих прежних парней и хорошую палубу под ногами, и я не показал бы корму этим гнусным подонкам. Я бы подождал, пока они подойдут ближе со всеми своими пушками, и смел бы их за борт тыльной стороной своего тесака». «Без благословения и без покаяния из грешного мира уходим мы прочь. Мы дети печали, слепые создания, и флаг наш на мачте темнее, чем ночь». Глава 21. Маритана. Двое суток мы прождали на вершине горы Тауни, снедаемые нетерпением и томясь от безделья. О результатах погони, свидетелями которой нам довелось быть, мы не могли даже догадываться. Удалось ли марокканскому бригу ускользнуть от своих преследователей? Или судьба подарила ему возможность выйти победителем из артиллерийской дуэли? Никто не знал. Во всяком случае, ни Золотой Надежды, ни Сокола мы больше не видели. Хотя, конечно, нельзя утверждать, что они не прошли мимо острова ночью или за пределами видимости. А пока мы оставались в неведении, ни на шаг не приблизившись к обретению клада. Жрец не переставал бдительно присматривать за нами на случай, если мы забудем о долге гостей и кровных братьев и совершим попытку втихомолку откопать зарытое сокровище. Всякий раз, покидая пределы поселка, мы были уверены, что за каждым нашим шагом следят и за любым движением наблюдают. Саймон не терял надежды на успех наших попыток преодолеть суеверие островитян. Андриананцы представляли собой боковое ответвление могущественного племени Бести Марака, владевшего землями на Мадагаскаре в районе Маританы. Глава племени, король Демпаина, с которым Майклу довелось даже когда-то встречаться, осуществлял твердую власть над многочисленными царьками и вождями мелких родов и кланов и весьма благосклонно относился к белым людям. Король приходился Мушманга родным дядей, и я мог ожидать от него поддержку, поскольку он теперь был как бы и моим родственником. Он обладал такой властью и авторитетом, что ему подчинялся даже верховный жрец его племени Мантанбола, и если Саймон сумеет добиться у него аудиенции, то для нас, несомненно, будут сделаны значительные послабления по части языческого благочестия.